Глава 10. Кровавый бассейн. Округ Лишенька. Страна мечты. Скопление Керенского. Пространство кланов. 23 апреля 3060 года. При первоначальном изучении округа Лишенька Виктор предположил, что дымчатые ягуары должно быть надеются на битву типа «разделяй и властвуй», которую, похоже, духи крови тоже хотели навязать людям Хахира. Кровавый бассейн получил свое название из-за цвета скал, которые имели высокое содержание железа, что делало бессмысленным использование магнитно-резонансного сканирования, а из-за сильной жары в засушливых районах также и инфракрасное сканирование. Хотя сейчас в районе была засуха, каньоны и склоны скал, вероятно, были образованы тысячелетними дождями и реками. Немногие из растений выжили в таких условиях и относились либо к лишайникам, находящимся в тени, либо к скоплениям суккулентов с большими листьями, которые удерживают как можно больше воды. Внешняя температура уже заставила охладители дайши Виктора работать под большей нагрузкой, чем того требовал марш к полю боя. «Не думаю, что они выбрали этот район, чтобы попытаться перегреть наши боевые роботы. По крайней мере, я надеюсь, что нет». Виктор прекрасно себя чувствовал в окружении роты, которую он вел в бой. Ядро подразделения составили воины 10-го полка Лиранской гвардии, его призраки. В течение многих лет все они тренировались антиклановской тактике и отличились в сражениях против дымчатых ягуаров как до, так и во время контрнаступления. Он сам подбирал людей для операции и был обрадован, что никто не отказался от его приглашения. Одно копье в его роте составили воины 1-го полка Катильских Улан, но они отличались только гербом – золотой лев на левой груди боевых роботов, так как все боевые роботы были раскрашены в темно-синий цвет экспедиционных сил Звездной Лиги. Эндри Редберн возглавил 4-х Улан и вместе с двумя людьми Виктора прикрывал тыл формирования. Единственный посторонний в группе Виктора был включен по политическим причинам. Даная Центрелла прибывала из государства периферии магистрат Канопуса. Она подала прошение присоединиться к одному из подразделений против кланов, и после изучения ее записей Виктор принял ее. Он отдал ей фальконер, который был больше всего похож на Банши, боевой робот, который она обычно пилотировала. Она была существенным добавлением к его подразделению, и если она хорошо проявит себя на поле боя, то сможет стать героем для магистрата. И шипом в заднице Сунь Цзы. Хотя внимание Виктора в течение путешествия к домашним мирам кланов было направлено на то, чтобы спасти войска на охотнице и положить конец вторжению кланов, но время от времени он пытался представить, что происходит во внутренней сфере. Сунь Цзи Ляо был выбран первым лордом Звездной Лиги, и Виктор был абсолютно уверен, что это не помешает ему совершать злодеяния. Лучше это, чем хаос. Расположение Данаи и возможность объединить ее людей для сопротивления Сунь Цзи помогло бы после их возвращения. Если мы вернемся. Узкая лощина, сквозь которую двигались люди Виктора, расширилась, открыв долину, окруженную со всех сторон взлетающими вверх утесами, на фоне которых боевые роботы казались карликами. На мгновение Виктор представил поток воды, придавший извилистые формы скалам, протекая через долину. Мы все были бы сметены в один миг. Природа снова напоминает человеку, насколько незначительны все наши надежды, желания и ненависть. Дымчатые ягуары выстроились поперек долины приблизительно в 2/3 длины долины от их места. Виктор насчитал только 9 боевых роботов и немного увеличил разрешение визуального сканера. Голографический экран усилил и увеличил детали, позволив ему разглядеть элементалов, ждущих вокруг клановских боевых роботов. Ничего удивительного, в конце концов, Озис элементал. Виктор бросил взгляд на вспомогательный монитор, после чего включил радио. По крайней мере, насколько я могу судить отсюда, наиболее опасны выглядят Коудрон Борн, Масакария и Буревестник. Начните с них. Голос Редберна послышался в наушниках. Принято. Полагаю, наша первоначальная цель Коудрон Борн. В зависимости от действий остальных мы будем ее корректировать. Фальконер Данаи вырвался вперед и указал левой рукой с протонным излучателем на одинокий силуэт на вершине небольшой скалы. «Одинокий элементал, Виктор. Думаешь, это Ильхан?» «Может быть, но давайте не будем считать его главной целью. Не стоит растрачивать артиллерийские выстрелы, и прихлопнув его, мы можем просто разозлить их». Виктор дважды проверил статус вооружения своего боевого робота. «Все системы в норме. Пошли!» Призраки двинулись на восток, а два маленьких бочкообразных боевых робота направились по кривой на юг. Шакалы полагались на скорость, чтобы обезопасить себя, и на протонно-ионные излучатели, установленные в правом плече, которые делали их опасными. Оба несли противоракетную систему и маленькую установку ракет ближнего действия. Но именно протонно-ионный излучатель был главным калибром. Хотя они не представляли серьезной угрозы, но если им удастся зайти в тыл формирования клана, то они могли бы внести вклад в нейтрализацию нескольких дымчатых ягуаров. Три человекообразных Хан-Кю клана выдвинулись на юг, чтобы удлинить строй клана и усложнить для шакалов обход с фланга. Стивен Эпплгард пустил рысью своего квадратного птиценогого пенетратора по следам шакалов. Спаренные большие лазеры, которые нес его боевой робот, могли обеспечить огневую поддержку маленьким боевым роботам на дальней дистанции. И если к тому времени Хан-Кю не разбегутся, то батарея импульсных лазеров пенетратора окажется для них разрушительной. Фланговые маневры оставили Дайши Виктора, Фальконер Данаи и широкоплечего Девастатора в качестве ядра передовой линии войск внутренней сферы. Четыре Лонгбоу Редберна и две Ракшасы составили вторую линию. Маневры в строю клана выдвинули Коудрон Борн и Масакари вперед, а меньшие по размеру Буревестник и Нова повернули на север. Пока они маневрировали, Виктор мог видеть, что сражение перешло в начальную стадию. Удар с севера обрушился бы на его левый фланг, вынудив его развернуть войска с юга. Люди Редберна отстали бы и оказались бы беззащитными перед атакой Буревестника и Новы. Если самые тяжелые боевые роботы клана направятся на юго-запад, они смогут отделить шакалов и пенетратора от правого крыла, используя Хан-Кю, чтобы занять правое крыло. Северное подразделение попыталось бы войти в тыл его формирования и разбить группу Редберна. Это может произойти, если все пойдет так, как они запланировали. Но, как очень давно заметил фон Мольтке, ни один план не переживает встречи с врагом. Виктор скромно улыбнулся. Будем надеяться, что на сей раз это не относится ко мне. Дымчатые ягуары с успехом использовали превосходство своего оружия в дальнобойности, сделав первый залп прежде, чем войска внутренней сферы вышли на огневой рубеж. Оба буревестника выстрелили большими лазерами в группу Редберна, поджарив броню на Ракшасе и одном из Лонгбоу. Коудрон Борн попал только одним из двух больших лазеров, срезав часть брони у Дайши Виктора. Виктор глянул на повреждения на мониторе и рассмеялся. «Бывало и хуже, Прометей, и скоро настанет наш черед». Войска сблизились, и золотая точка замигала в центре перекрестия прицела Виктора, когда он навел его на цель. Он позволил перекрестию задержаться на секунду на низком насекомоподобном профиле Коудрон Борна, затем переместил его на идущего справа Масакари. Точка запульсировала, и он выстрелил из винтовки Гаусса, который заканчивалось левое предплечье боевого робота, и из трех больших лазеров, встроенных в правую руку. Только два из четырех выстрелов попали в цель, когда он вступил в перестрелку с целью, находящейся на удалении. Серебристый снаряд винтовки Гаусса сбил больше половины брони с левой руки птиценогого Масакари. Зелёные лазерные стрелы импульсного лазера выжгли броню на правом боку, уничтожив нарисованного серо-чёрного ягуара. Ни одно из двух повреждений не было серьёзным, но ещё один снаряд из винтовки Гаусса попал в левую руку, так что она могла оторваться, что стоило бы боевому роботу клана двух протонно-ионных излучателей. Масакари открыл ответный огонь из трёх ПИИ. Два луча из повреждённой левой руки прошли мимо, но единственный луч из правой руки оставил отметину на левом боку Дайши. Дымящиеся пластины брони, подобно мёртвой коже, падали на землю по следу Виктора. Коудран Борн тоже выстрелил в Дайши, только большой лазер из правой руки попал в цель. Луч испарил броню с левой руки Прометея, нанеся повреждения, аналогичные тем, что раньше получила левая рука. Виктор понял из предыдущих атак Коудран Борна и Масакари, что дымчатые ягуары, очевидно, отказались от любых правил чести, поддерживающих их традицию одного воина биться со своим противником. «Или они решили отказать мне в такой чести, или они полагают, раз я здесь, то должен здесь умереть». Он пожал плечами. «Не имеет значения. Просто будет намного легче сделать то, что мы собирались». Он включил радио. «Генерал Редберн, можете открывать огонь?» Лонгбоу, которыми командовал Эндрю Редберн, были почти гуманоидной формы. По крайней мере, с ног до плеч и головы. Но на руках сходство заканчивалось. Вместо полноценных манипуляторов, которые были у большинства других боевых роботов, Лонгбоу несли только массивные цилиндрические контейнеры, предназначенные для установок ракет дальнего действия. Ракшасы с их выступающим вперёд торсом и птичьими ногами ничем не походили на Лонгбоу, за исключением того, что на их плечах находились квадратные установки ракет дальнего действия, и они несли большие лазеры, подобные тому, что был встроен в грудь Лонгбоу. Волны прибывающих ракет обрушили заградительный огонь на Коудран Борн. Боевой робот клана дёргался вверх-вниз с каждым ударом роя ракет. Зелёные лучи больших лазеров прорезались сквозь пыль и дым, и, испарив броню, принялись за миомеры в левой ноге и руке боевого робота кланов. Когда рассеялись клубы дыма, окружающие боевой робот, нетронутой осталась только броня, покрывающая грудь. Броня с рук и левой ноги была полностью сорвана. Даная Центрелла открыла огонь по Масакари из своего оружия. Серебристое пятно пронеслось от винтовки Гаусса до пробитой брони в центре груди боевого робота клана. Протонно-ионный излучатель в руке её боевого робота послал луч синего огня в правый бок Масакари, удвоив повреждения, нанесённые ранее Виктором. Что было важно, пилот Масакари не смог противостоять разрушительному физическому эффекту выстрелов Данаи. Боевой робот клана грохнулся на левую руку, обронив броню при падении. Девастатор слева от Виктора не стал добавлять свой залп в убийство Масакари или Коудран Борна, вместо этого нацелившись на одного из буревестников, наступающих с севера. Винтовки Гаусса в каждой руке выплюнули серебристые снаряды, которые пронеслись через ярко-красный ландшафт и врезались в левую руку буревестника. Первый разрушил броню, а второй снес конечность. Когда рука упала на землю, тяжелая автоматическая пушка, находившаяся в ней, взорвалась, разбрасывая снаряды. Сдвоенные протонно-ионные излучатели, установленные в торсе Девастатора, выстрелили кобальтовыми молниями в правый бок и левую ногу буревестника, слезав броню. Виктор включил радио. «Отличная стрельба, Джерри! Девастатор – хорошая замена твоему старому боевому роботу, не так ли?» «Жалоб нет, босс!» Выглядевший как механический неоперившийся птенец, мечущийся по гнезду, Масакари поднялся на ноги и послал три выстрела из протонно-ионного излучателя в фальконер Данаи. Два сорвали броню с обеих рук, а третий нашел мертвую точку в груди фальконера. Виктор видел, как ее боевой робот тряхнуло, и он стал заваливаться на одну сторону. Он знал, что боевой робот упадет, но Даная боролась с управлением и выстрелила прежде, чем фальконер врезался в землю. Выстрел из винтовки Гаусса Данае ободрал левый бок Масакаре, разбрасывая осколки брони по своему следу. Удар из ПИИ угодил в центр боевого робота клана, повторив выстрел, который свалил ее фальконера. Боевой робот клана также дрогнул и снова упал на землю в ливне своих фрагментов брони. Колдран Борн выстрелил в дайши Виктора. Большие лазеры поразили его Прометея в грудь и правый бок. Средний лазер пронзил красным лучом уже поврежденный правый бок. Нападение клановца уменьшило количество брони на этой стороне почти на 2/3. И все же, несмотря на потерю тонны брони, Виктор удержал боевой робот на ногах. Второй ракетно-лазерный залп от людей Редберна нанес удар по Колдран Борну. Взрыв за взрывом расцветали подобно цветам по всему боевому роботу. Черный дым прорвался сквозь серую дымку, окружающую робот. Зеленые лазерные стрелы пронзили клубы дыма, и еще больше взрывов разукрасили дым световыми пятнами. Останки боевого робота, в большинстве неузнаваемые, рассыпались по земле. За некоторыми тянулись миомерные волокна мускулов. Когда пыль осела, Виктор смог разобрать то, что оказалось было кокпитом, и тонкую металлическую сетку, соединяющую кокпит с тем, что, вероятно, было ногой. Но остальные части Колдран Борна представляли собой обломки и черные пятна на земле. Дрожь пронзила Виктора. Очень легко было представить себя на месте этого пилота. «Я знаю, что это безумие, но клановцы принимают и лелеют этот образ жизни. Они должны понимать, что они проиграли. Но тогда ничто не имеет значения». Он взял себя в руки и навел оружие на одного из буревестников с севера. «Мы все согласились на Таркаде, что дымчатые ягуары должны умереть. Пришло время мне закончить работу, тяжесть которой до этого момента несло так много людей». Винтовка Гаусса Виктора вбила снаряд в правую руку буревестника, разбив вдребезги большую часть брони с конечности. Его большие импульсные лазеры разбросали выстрелы по груди и правому боку маленького боевого робота. Одна стрела пробила броню над сердцем боевого робота, остальные попали в бок, соскоблив всю броню и поджигая внутренние структуры. Черный дым повалил из груди и из бока, желтовато-зеленая жидкость потекла из правого бедра. Девастатор Джерри Крэнстона выстрелил по своей цели. Снаряды из винтовки Гаусса врезались в левую ногу и бок, уничтожив броню в местах попадания. Попадание в бок даже вмяло внутрь структуру робота. Только один выстрел из ПИИ достиг цели, но лазурная молния ударила в голову буревестника. Броня взорвалась, и щиток над кокпитом разорвало на части. Черный дым потянулся из места, где сидел пилот, когда буревестник упал вперед и заскользил по земле, расшвыривая камни, прежде чем остановился. Виктор безмолвно смотрел на темную дымящую кабину, в которой когда-то сидел клановец. У него во рту появился кислый привкус, но не от страха. «Отвратительно. Этот воин не должен был умереть. Никто не должен умирать. Это все безумие. Здесь и сейчас безумие, которым было вторжение кланов, будет остановлено».